обучение и воспитание. В последние годы данные вопросы стали предметом более широкого обсуждения. Так книга Примкулова «В одном строю» рассказывает о деятельности узбекского общества слепых, о трудоустройстве инвалидов по зрению, организации культурно-массовой деятельности. Интересна книга Кондратова «Восстановление трудоспособности слепых». Эти книги и некоторые статьи, помещенные в специальных дефектологических изданиях и журналах обществ слепых, позволяют констатировать положительные тенденции в разработке проблем тифлологии. В настоящее время понятие «тифло» приобрело широкое толкование. Оно включает не только слепых, но и лиц, имеющих остаточное зрение, а также слабовидящих. Так, например, тифлопедагогика как наука о закономерностях обучения и воспитания слепых со временем расширила диапазон объектов изучения и выясняет своеобразие обучения и воспитания лиц с различной степенью нарушения зрения. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения изучает тифлопсихология. К числу тифлологических дисциплин относится и тифлотехника. В дефектологическом словаре дается такое определение тифлотехники. Тифлотехника – а. отрасль дефектологии, разрабатывающая общие принципы конструирования технических средств, приборов и приспособлений для компенсации зрения у слепых и слабовидящих, б. технические приборы и приспособления. Тифлопедагогика, тифлопсихология, тифлотехника, разрабатывая различные отрасли знаний о людях с нарушениями зрения, особенностях их психического развития, путях и средствах компенсации дефектов и так далее, представляет собой систему наук, объединенных общим понятием тифлология. Таким образом, тифлология — это система наук, изучающих психолого-педагогические, социальные и технические проблемы слепоты и слабовидения. Тифлология входит в более сложную систему наук — дефектологию. В последние годы в специальной литературе широко используется понятие «реабилитация». Реабилитация слепых — это координированная система государственных, социально-экономических, медицинских, педагогических и психологических мероприятий, включающая профессиональное обучение и трудоустройство, базирующиеся на познавательной, трудовой и общественной активности инвалидов по зрению. Тифлологические науки неразрывно связаны и обусловлены развитием смежных и других наук. Например, тифлопедагогика и тифлопсихология опираются на данные офтальмологии, физиологии, санитарии и гигиены. Нельзя разрабатывать практические рекомендации, направленные на обучение и развитие незрячих, не учитывая клинических характеристик органа зрения, физиологических закономерностей развития человека, требований санитарии и гигиены. Тифлопедагогика и тифлопсихология связаны с общей педагогикой и психологией, патофизиологией, школьной гигиеной, педиатрией, школьной психоневрологией. Для разработки тифлотехнических средств компенсации необходимо использовать достижения оптики, электроники и смежных наук. Таким образом, продуктивное развитие тифлологии возможно лишь при условии комплексного подхода к объектам изучения и использования новейших данных науки и техники. Общие закономерности познавательной деятельности человека с дефектами зрения. Успешное взаимодействие незрячих с окружающей средой в широком смысле слова происходит в результате перестройки психики человека на новые способы и приемы познавательной, трудовой и других видов деятельности. Такая перестройка осуществляется путем приспособления человека к новым условиям существования. Приспособление человека представляет собой сложные динамические процессы, обусловленные воздействием на него разнообразных внутренних, биологических и внешних социальных факторов. Рассматривая вопросы формирования процессов компенсации у незрячих, Земцова пишет: «Общественно-трудовая деятельность, сообразующееся с возможностями и способностями человека,